Некоторые люди ведут себя так, как будто вообще боятся попадаться на глаза другим. Кто-то говорит так, как будто его цель, чтобы вы человека вообще не поняли. Они либо мямлят, либо говорят очень тихо. Или же и то, и другое. Третьи максимально очевидно сигнализируют о том, что у них даже права на существование нет. Все это признаки отсутствия самоутверждения. И как следствие самоуважения. Когда во время терапии эти люди учатся говорить и вести себя увереннее, они сразу отмечают рост и самоуважение тоже. Не все признаки отсутствия самоутверждения настолько же очевидны. В повседневной жизни происходят тысячи невидимых капитуляций, поражений и искажений чувств и суждений, что приводит к разрушению самоуважения. Если мы не выражаем себя, не утверждаем свое существование, не боремся за свои ценности, когда это уместно, мы раним самих себя, мы раним свое «я». Не мир вредит нам, это мы сами вредим самим себе. Представьте такой пример. Молодой человек сидит в одиночестве в кинотеатре. Он полностью увлечен драмой на экране. История так его трогает, что у него на глазах появляются слезы. Он понимает, что неделю спустя он наверняка посмотрит фильм еще раз. Затем в вестибюле он встречает друга, который тоже был на сеансе. Они здороваются. Он смотрит на друга, чтобы понять, что тот думает о фильме, но лицо друга пустое. Друг спрашивает: «Ну что, как тебе фильм?» Молодой человек чувствует страх. Он не хочет показаться другу размазнёй. Он не хочет сказать правду. «Мне фильм очень понравился. Он очень глубоко меня тронул». Вместо этого он пожимает плечами и говорит: «Ну, нормально». Он еще не понимает, что он только что дал себе пощечину. Точнее, он не понимает это сознательно, но его самоуважение это понимает. Представьте себе женщину на вечеринке. Она слышит очень обидную шутку, от которой ее всю передергивает. Ей хочется сказать: «Это оскорбительно». Но она боится, что ее слова не одобрят. Она в смущении отворачивается и молчит. Позже, чтобы избавиться от смущения, она говорит себе: «Ну какая разница, все равно тот парень был придурком». Но ее самоуважение отлично понимает, в чем разница. А теперь мой личный пример. Я уже говорил о том, что у меня в молодости были отношения с Айн Рэнд. И 18 лет спустя эти отношения приобрели совершенно противоположный характер. Поначалу эти отношения были для меня очень ценны, во многом из-за чувства полного понимания. Мне казалось, что она понимает меня так, как никто раньше этого не делал. Она была для меня авторитетом, и поэтому, конечно, ее мнение было для меня очень важно. Я восхищался ею, восхищался безгранично. И лишь со временем я понял, что она не умеет принимать несогласие, прежде всего со стороны близких людей. От знакомых она полного согласия не требовала. Но если человек был близким, то от него требовалось полное согласие и полная увлеченность его жизнью. И я сам того не осознавая, научился предугадывать и предчувствовать ее негативное поведение и негативные реакции. Я начал замечать, что она бывает излишне самодовольна. Что временами она неприятно бесчувственна. Что она любит читать мораль и разглагольствовать. При этом я не обращал ее внимания на все эти недостатки. Позже, после нашего расставания, я часто думал, почему я не говорил с ней об этом чаще. Истина была в том, что я боялся, что она перестанет меня уважать и любить. Я, по сути, стал зависеть от того, что она думает обо мне. Взамен за то, что очень важный и любимый мной человек считал меня полубогом, чьим мнением о себе я очень дорожил, взамен за это я подавлял и вредил своему самоутверждению, своему самоуважению. В итоге я усвоил неоценимый урок. Я усвоил, что такой обмен, такая капитуляция не работает. Она просто откладывает неизбежную и необходимую конфронтацию. Я понял, что часто возникает искушение предать самого себя, свою природу. Особенно в отношениях с теми, кого мы очень ценим. И что ни ради кого нельзя отказываться от своего мнения. Следующие стержневые предложения помогут вам развить чувство самоутверждения. Каждое утро для каждого предложения напишите от 6 до 10 концовок, как можно быстрее. Для меня самоутверждение значит что? Если бы сегодня мое самоутверждение стало на 5% сильнее, то если бы я полнее осознавал мои желания и стремления, если бы я чаще озвучивал и проговаривал свои мысли и мнения, когда я подавляю свои мысли и мнения, то, и как и прежде, на выходных вы прочитаете все свои ответы и напишите концовки для следующего предложения. Если то, что я написал на этой неделе, правда, то было бы полезно, если бы я... Еще раз повторю то, что действие, усиливающее самоуважение, это также действия, которые самоуважение выражают. Самоутверждение – это и усиление самоуважения, и его выражение. Ошибкой было бы смотреть на человека с хорошим чувством самоутверждения и думать, ну, у него хорошее самоуважение, поэтому у него нет проблем с самоутверждением. Один из способов создания самоуважения – это когда мы самоутверждаемся, даже если это трудно. Всегда будут требоваться случаи, когда для самоутверждения будет требоваться храбрость.